все получится. Все и получилось. Почти все. Она не учла главного. Дима влюбился в ту смешную, хиповую девчонку-оторву, поющую возле Арбатского перекрестка. Дима влюбился в рыжую Золушку. Когда же Золушка превратилась в мачеху, сварливо орущую на перепуганных продавщиц в модном бутике, Дима оторопел, растерялся, погрустнел, поскучнел. Потом сказал Ларе жестко: «Что-то ты, солнце мое, слишком быстро из Золушки в мачеху превратилась. Не рановато ли, а?» Лара закатила скандал. Дима молча оделся, бросил ключи от квартиры, купленной им для нее совсем недавно, на столик в прихожей и ушел. Она его вернула. Но с той поры, с того памятного разговора, все у них разладилось. Все пошло прахом. Ссоры, склоки, лихорадочные ночные примирения и новые ссоры, и новые слезы. Она стала изменять ему. Демонстративно, в открытую. «Пусть поревнует», — говорили Ларе ее новые московские подруги, случайные приятельницы, завидующие ей, дуре, отчаянно. Ларе бы их не слушать, гнать. Лара слушала. Поступала, как велено. Пускала в постель, кого ни попадя, чужих мужиков. Терпела их постылые ласки, превозмогая отвращение. Вроде как у дантиста без обезболивания. Мстила Диме. Глупая, нелепая, люберецкая охотница. Загнала саму себя в капкан. Теперь она стояла посреди Диминого кабинета, глядя на него с дурацким детским вызовом. Решила идти ва-банк. Авось повезет. «Дима», — сказала она наконец торжественно, — «мне деньги нужны. Я замуж выхожу. Дима». «Замуж?» — переспросил Дима, покосившись на притихших эстонцев. Его унижали в присутствии чужих. Она унижала его не в первый раз. До поры до времени он терпел и прощал. «Хватит! Баста!» «Замуж?» — повторил он. «Поздравляю! За кого?» «За князя Трубецкого!» — отчеканила Лара победно. «Настоящий князь, между прочим. У него карта древа над столом висит. Закачаешься!» Князь был ею не выдуман. Существовал в действительности. Невзрачный такой господинчик, лет 40, пристал к ней на какой-то тусовке, целовал ручки, расшаркивался, как и подобает галантному отпрыску княжеского рода. Обещал произвести Лару в графини. «Зачем же в графини?» — спросила Лара насмешливо, брезгливо отдернув руку от его губ. «Тогда уже в княгини. Чем я не Трубецкая?» Замуж за него она не собиралась, естественно. На черта ей был этот князь. Преп по технике речи, 700 000 оклада. Князь Ларе не нравился. Лара любила своего плебея, мебельщика. Дима к венцу ее вести передумал, поостыл, давал задний ход. Лара решила его спровоцировать, подстегнуть. «За Трубецкого», — повторила она с вызовом. «Дай нам денег, Дима. Он должен что-то оставить Чилдренам. Он их настрогал 6 штук, ждал, когда наследник родится, продолжатель рода. А сам все девок лудил. Дамский мастер. Дай денег, Дима. Считай, что это отступные». Дима кивнул, наливаясь тяжелой вязкой злобой. Потом подошел к Ларе, сгреб ее в охапку и выволок из кабинета. Лара отчаянно завизжала и, пытаясь вырваться, замолотила его кулаками по плечам. Дима протащил ее вниз по лестнице, не произнеся ни слова, дыша тяжело и багровеет ярости. «Пусти!» — кричала Лара, отбиваясь. «Пусти! Ты что, убить меня хочешь? Ошалел совсем!» Дима вытащил ее на улицу, подволок к своей машине. Шофер выскочил из авто, растерянно глядя на хозяина и на его визжащую подругу.